Не стоит. Я вполне могу пойти прямо так. «Я буду у тебя в 5!» — с улыбкой добавила Кристина, не обращая внимания на слова подруги. «Мы переоденемся и поедем вместе. Договорились?» Мирен улыбнулась, и Кристина истолковала это как согласие. Занятия закончились, и девушка отправилась домой, чтобы хоть как-то занять время. Она приняла душ и некоторое время возилась с волосами перед зеркалом, не зная, как их уложить. У нее были темные прямые волосы до лопаток, а в глазах отражалась неуверенность. Результат многих лет, которые она провела в роли невидимки в старшей школе в Шарлотте. Там она всегда была заучкой, любимицей учителей, слишком правильной и никому не нужной. Поступив в Колумбийский университет, Мирен попыталась стать более открытой, в надежде вписаться в город, чей ритм так сильно отличался от ее собственного. Но ей было трудно выбраться из своей скорлупы. Год пролетел быстро, а единственными людьми, с которыми она достигла взаимопонимания, были, как и в школе, преподаватели. Кристина, с первого дня сидевшая рядом с ней, идеально ее уравновешивала. Они были очень разными и, возможно, именно поэтому сблизились. В их дуэте Мирен была отличницей, той, у кого всегда наготове правильный ответ. Кристина никогда не отвечала в аудитории и воспринимала задание как шутку, но она вращалась вокруг Мирен с простой целью — всегда знать, что делать, хотя всегда выбирала самый легкий путь. Если нужно было написать статью, Мирен брала конкретную новость или место и строила свою аргументацию с помощью примеров и противоречивых моментов, чтобы читателю было интересно узнать больше. Кристина же, напротив, словно порхала над своими заданиями, не прикасаясь к ним и не желая пачкаться. Сообщала о случившемся поверхностно и не вдавалась в подробности, выходящие за рамки произошедшего. Это были два совершенно разных подхода не только к журналистике, но и к любой ситуации вообще. Если хотите чего-то добиться в жизни, у вас два варианта. Погрузиться по горло, чтобы с триумфом вынырнуть из трясины, или обойти болото по краю, чтобы не пришлось потом стирать одежду. Прозвенел звонок, и Мирен подбежала к двери. «Готова стать классной девчонкой?» — спросила Кристина вместо приветствия. Мирен рассмеялась. «Проходи давай», — ответила она с улыбкой. Кристина пришла с небольшим чемоданчиком. Бросив его на диван, она открыла застежку, вываливая мешанину блестящих, сверкающих, узорчатых тканей и кожи. «У тебя есть какая-нибудь музыка?» — спросила Кристина, оглядываясь по сторонам. «Есть диск Стейси Орико», — остался от предыдущих жильцов. Стейси Орико — американская певица, наиболее популярная в 2000-х годах. В своих песнях смешивала христианскую поп-музыку и R&B. «Что за хрень ты слушаешь?» «Ладно, включай. Сегодня вечером у моей дурочки секс с Томом». Мирен не знала, как относиться к тому, что Кристина уже воспринимала это как должное. По правде говоря, все это начинало действовать на нервы. Настолько, что она промолчала, подыгрывая Кристине. Они провели час, примеряя платье, заливисто смеясь, подкрашивая губы и громко, но не стройно распевая «Walking on Sunshine». И не успела Мирена опомниться, как Кристина обхватила ее сзади за талию и развернула к зеркалу. Поп-рок песня 1985 года группы «Katrina and the Waves». Теперь она смотрелась на себя, поражаясь перемене в своем облике. Мирен никогда не наносила так много косметики, даже не испытывала такого желания. Ей казалось, что прятаться за макияжем — символ слабости, попытка укрыться за искусственным фасадом и не нести ответственности. «Посмотри на себя, Мирен. Ты прекрасна», — прошептала Кристина. Мирен откинула волосы и выпрямилась, изумляясь, что видит себя такой. На ней было оранжевое платье без бретелек, которое доходило до середины бедер. Подруга нанесла ей тени на веки с мастерством человека, занимавшимся этим много лет, и результат был поразительным. Впервые она выглядела привлекательно, но затем в ней пробудилась ее обычная застенчивость. «Мне не нравится, когда на мне столько косметики. Я не чувствую себя комфортно». «Это всего лишь румяна и тени для век, Мирен, бога ради. Тебе больше ничего не нужно. Это просто финальные штрихи». «Финальные штрихи», — повторила девушка неуверенно. «Гребаные финальные штрихи!» — ликующе закричала Кристина. Ее вопли больше походили на военный клич. Она стала напевать песню, которую Мирн никогда не слышала. Они вышли около 7 часов вечера и вскоре добрались до современного многоквартирного дома с видом на Гудзон на 139-й улице. В дверях со стаканами, полными выпивки, курили их одногруппники. Из окна высунулся какой-то парень и крикнул, что кто-то, чье имя Мирн не расслышала, принял идиотский вызов. Девушки поднялись по лестнице, и незнакомый пьяный парень задышал Мирн на ухо, нашептывая всякие гадости, которые она предпочла проигнорировать. «Это всегда так?» «Ты о чем?» «Я чувствую, как на меня смотрят». «Здорово, правда?» — ответила Кристина. Мирн покосилась на нее. Оказавшись на вечеринке, Кристина сразу пошла здороваться с группой людей, которую Мирн не узнала. В этом не было ничего удивительного. Она никого здесь не знала. Мирн огляделась и заметила девушек на курс старше, которые флиртовали со старшекурсниками. Она фыркнула. Тома, хозяина вечеринки, не было видно. Хотя слышался его смех, громкий и низкий, который, казалось, пронизывал весь дом, несмотря на то, что музыка играла намного громче, чем это было допустимо. Мирн уселась на табурете в кухне и делала вид, будто занята стаканами, когда кто-нибудь подходил, чтобы налить напиток или насыпать льда. Темноволосый, чисто выбритый парень подошел к ней и, улыбаясь во весь рот, предложил ей стакан.